Население мира почти сплошь стало индустриальным, и всех их надо кормить, так что эта чертова машина должна и дальше как-то крутиться. Женщины в наши дни высказывают недовольство гораздо чаще и громче, чем мужчины, и чувствуют себя намного увереннее. А мужчины вялы, пали духом и живут, опустив руки в ожидании конца света. Несмотря на все разговоры, никто толком не знает, что делать. Молодые бесятся, потому что у них нет денег, которые они могли бы швырять направо и налево. Ведь вся их жизнь состоит в том, чтобы тратить деньги, а тратить-то нечего. Суть нашей цивилизации и нашего образования заключается в том, чтобы порождать в людях одну лишь потребность, эту ненасытную потребность тратить деньги. Но деньги берут, да и кончаются в один прекрасный день. Шахты сейчас работают 2-2,5 дня в неделю, и никаких улучшений не предвидится даже к зиме. А это значит, что человек должен содержать свою семью на 25-30 шиллингов в неделю. Ну а сосится на мотоциклах со своими девицами и танцует под джаз при первом удобном случае, но и они мертвы. А потому нуждаются в деньгах. Человек травит себя, когда у него есть деньги, и голодает, когда их нет.